Глава 16. Когда брат знает лучше. Феликс. Младший брат прежнего Артема. Надежда рода Морнов. Будущий великий маг. Гордость семьи и все прочее, прочее, прочее. Он стоял в полоборота к огню, и пламя красиво подсвечивало его профиль. Наверняка специально так встал, засранец. Память прежнего хозяина этого тела услужливо подсказала, что Феликс с детства умел находить в любой комнате точку, где свет падает на него наиболее выгодно. Высокий для своих 15, широкоплечий, с физиономией для обложки романа, от которого у придворных дам потеют ладошки. Светлые волосы уложены волосок к волоску. Камзол темного бархата сидит как влитой. Ни пылинки, ни складочки, ни малейшего намека на то, что человек только что проделал путь из столицы в эту глушь. Интересно, он вообще способен выглядеть не идеально? Или это противоречит каким-то фундаментальным законам мироздания? И вот этот сияющий образец аристократической породы смотрел сейчас прямо на меня. На меня в рубашке, заляпанной вином и чем-то бурым. С порванным камзолом, сбитыми костяшками и синяком на пол физиономии. С привкусом дешевого пойла во рту, гудящими ногами и, кажется, щепкой в волосах от того стула, который разлетелся о чью-то голову. Картина маслом. Можно вешать в галерее под названием «Семейная встреча» или «Куда катится род Морнов». Несколько секунд мы просто смотрели друг на друга через комнату. Тишина стояла такая, что я слышал, как потрескивают угли в камине, и как Засыпкин за столом старательно не дышит, вжавшись в свое кресло. Феликс разглядывал меня с легким любопытством. Так смотрят на какую-нибудь диковинку в кунсткамере. Ни удивления, ни радости, ни даже нормального человеческого беспокойства за родственника, которого приволокли среди ночи. Просто холодная оценка. А я смотрел на него и чувствовал, как где-то в глубине сознания шевелится чужое эхо чувств прежнего Артема. Тот сейчас провалился бы сквозь землю, сгорел бы от стыда прямо на месте, потому что младший брат, золотой мальчик семьи, видит его таким, побитым, грязным, жалким. После позора на церемонии, после изгнания из дома, это стало бы последним, добивающим ударом. Я позволил этому эху затихнуть. Это был чужой стыд, чужая боль и чужие комплексы. Мне они были без надобности. 54 года в прошлой жизни научили меня не переживать из-за того, как я выгляжу в чьих-то глазах. Я выходил на ринг с разбитым лицом и сломанными ребрами, тренировал учеников, когда сам еле стоял на ногах. Встречался с людьми, рядом с которыми моя внешность была последним, о чем стоило беспокоиться. Так что нет, мне было глубоко плевать, что думает обо мне этот надушенный красавчик. А вот на что мне было совсем не плевать, так это зачем он вообще здесь оказался? Посреди ночи, в кабинете продажного магистрата, именно в тот день, когда меня приволокли гвардейцы. Слишком много совпадений для одного вечера, и я в такие совпадения давно не верил. Так что я просто стоял и ждал, пока он сделает первый ход и покажет, зачем пожаловал. Для него я был братом, которого, по сути, изгнали из семьи. Для меня он был незнакомым 15-летним пацаном, которого я видел пару раз в жизни и чьи намерения мне еще предстояло выяснить. «Ну, здравствуй, братец!» Феликс наконец улыбнулся, и улыбка была такой теплой, что хотелось немедленно проверить карманы. «Не ожидал тебя увидеть в таком...» Он сделал паузу и скользнул по мне взглядом еще раз, задержавшись на чем-то в моих волосах. Наверное, на той самой щепке от стула, который разлетелся от чью-то голову. Не помню уже, о чью именно, потому что там было много голов и еще больше стульев. «Видя!» «Надо же, какая тактичная пауза! Какой деликатный подбор слов! Настоящий аристократ никогда не скажет: ты выглядишь как бродяга после драки с другими бродягами. А он скажет: в таком виде. И предоставит тебе самому додумать остальное. Этому, наверное, на специальных курсах учат где-нибудь между «как смотреть на простолюдинов сверху вниз» и «50 способов унизить человека, не повышая голоса». И, судя по тому, как легко у Феликса это получилось, на этих занятиях он был круглым отличником. Засыпкин за столом издал какой-то звук, не то сдавленный смешок, не то нервный всхлип, и тут же уткнулся в бумаге, когда я посмотрел в его сторону. «Феликс?» — я кивнул. «Далеко тебя занесло от столицы. Соскучился по старшему брату?» «Не поверишь, но я волновался», — ответил братишка. «До столицы, знаешь ли, доходят разные слухи. Дуэль с бароном Корсаковым, отравление в доме у некой Стрельцовой. Ты за неделю успел наделать больше шума, чем за всю предыдущую жизнь. Вот и решил проведать лично, убедиться, что ты еще жив». «Проведать и убедиться, значит? Ну, конечно. Примерно как лиса проведывает курятник, чтобы убедиться, что куры достаточно жирные». Я активировал дар. «Феликс Морн. Возраст — 15 лет. Дар не пробужден. Эмоциональное состояние. Расчет — 67%. Презрение — 18%. Любопытство — 12%. Раздражение — 3%. 67% расчета. Не заботы, не тревоги, а именно расчета. Мальчик пришел не брата проведать, а убедиться кое в чем важном. И тут до меня дошло. Слухи о Корсакове. Дуэль. Земли. Вассалитет. За неделю ссыльный неудачник наделал больше шума, чем за всю предыдущую жизнь. И кого-то в столице это очень беспокоило. Не отца, тому плевать. Он свое решение принял еще до церемонии. А вот младшего брата, который уже примерил на себя корону наследника и вдруг услышал, что списанный со счетов старший брат начал подавать признаки жизни... Вот оно что. Феликс приехал не проведать меня. Он приехал убедиться, что я точно уеду в академию и не вздумаю вернуться, что я знаю свое место и не собираюсь претендовать на то, что он уже считает своим по праву. 18% презрения предназначались изгнаннику, который должен был тихо исчезнуть. 12% любопытства он тратил на то, чтобы понять, насколько я теперь опасен. А 3% раздражения заработал я лично, посмев не сдохнуть в канаве согласно семейному плану. Братская любовь — ноль. Забота — ноль. Тревога за родственника, которого приволокли гвардейцы посреди ночи — ни капли. Зато все остальное читалось кристально ясно. Золотой мальчик приехал пометить территорию и показать, кто тут теперь главный. Что ж, по крайней мере, теперь я знаю, с чем имею дело. Засыпкин тем временем суетился у стола с видом официанта, который только что уронил поднос на колени важного гостя. Графин с вином, бокалы, какие-то сладости на серебряном блюде. Руки у него ходили ходуном, и когда он наливал вино, добрая четверть ушла мимо бокала, прямо на белоснежную скатерть. Красное пятно расползлось по ткани, и магистрат уставился на него так, будто это была его собственная кровь. «Присаживайтесь, господин Морн», — он указал на свободное кресло, все еще косясь на пятно. «С этим арестом вышло ужасное недоразумение. Мои люди погорячились, не разобрались с ситуацией, и я уверен...» На мгновение он замялся и бросил быстрый взгляд на Феликса. «Уверен, что мы быстро разберемся с возникшей неприятностью». Полчаса назад этот человек прислал за мной 15 гвардейцев с обвинением в работорговле, а сейчас разливает вино и раскладывает сладости на серебряном блюде. Наверное, у местных это называется индивидуальный подход к гостям. Политика. Обожаю. Я быстро глянул его показатели и мысленно хмыкнул. Страх с момента нашей последней встречи на рынке заметно подрос. Оно и понятно. Тогда магистрат был хозяином положения, а теперь в его кабинете сидят сразу два наследника дома Морнов. Правда, один из них явно играет на его стороне. Отсюда и надежда в глазах, которую Засыпкин пытался спрятать за суетой с бокалами. Получалось у него, честно говоря, так себе. Примерно как у кота, который нагадил на ковер и теперь усиленно делает вид, что ничего не произошло. Я сел в указанное кресло, но к вину не притронулся. После знакомства со Стрельцовой у меня выработалась стойкая привычка не пить то, что наливают люди, которые полчаса назад пытались меня посадить. Кто-то назовет это паранойей, Я называю это честной попыткой дожить до следующего утра. «Недоразумение», — повторил я, разглядывая бокал на свет. Вино было темным, густым, явно дорогим. 15 гвардейцев вышибают дверь, врываются в таверну и обвиняют меня в работорговле. И это вы называете недоразумением? Там, между прочим, люди культурно отдыхали. Кружками друг друга кидались, табуретками махали, рожи чистили по-соседски. Все чинно, благородно, по традициям предков. А тут вы со своими обвинениями. Весь вечер испортили». Засыпкин побледнел, но взял себя в руки быстрее, чем я ожидал. «Господин Морн, вы должны понять нашу позицию. Из Союза Свободных Стай пришел официальный запрос о беглой химере с описанием, которое совпадает с вашей покупкой. Мы обязаны были отреагировать. Это международные соглашения, репутация города, да и вообще...» Он развел руками с видом человека, которого судьба и обстоятельства буквально вынудили действовать так, а не иначе. «Я ведь пытался решить все тихо, господин Морн. Еще там, на площади. Предлагал выкупить химеру, предлагал хорошие деньги. Я же знал, что с ней будут проблемы, потому и хотел избавить вас от неприятностей. А вы отказались, и мне пришлось действовать несколько иначе». Прямо жертва собственного благородства. Хотел помочь, а его не поняли. И теперь он вынужден, буквально вынужден натравливать гвардейцев на людей, которые не оценили его доброту. «То есть вы проиграли торги?» — уточнил я. «Честные публичные торги, при свидетелях. Потом попытались надавить на аукциониста, чтобы отменить сделку. Потом выставили против меня бойца на дуэль, который, напомню, мог меня убить». Я сделал паузу, давая ему время осознать сказанное. «И все это ради выполнения запроса из соседней страны. Вы прямо образец международного сотрудничества, господин магистрат». Засыпкин открыл рот, но я не дал ему вставить ни слова. «Вот только один вопрос не дает мне покоя. Подойти и нормально объяснить ситуацию вам что мешало? Ноги болели? Или это у вас местная традиция такая? Сначала дуэль насмерть, ну а только потом разговоры?» Засыпкин открыл рот, явно собираясь выдать очередную порцию вранья. Но тут Феликс поднял руку, и магистрат заткнулся на полуслове. Мгновенно, будто ему кляп в глотку засунули. Интересная у них тут иерархия выстроилась. Городской магистрат — хозяин кабинета, человек при должности и власти, а замолкает по щелчку пальцев 15-летнего мальчишки. Хотя чему я удивляюсь? Феликс Морн, будущий глава великого рода, надежда семьи и все такое. Слухи о его таланте дошли даже до этой дыры. И еще бы Засыпкин не хотел выслужиться. Наверное, уже прикидывает, какие выгоды можно поиметь с дружбы с будущим графом. А то, что ради этой дружбы придется немного потоптаться по старшему брату, так кого это волнует? Старший брат все равно списанный материал. «Братец, не нужно так». Голос у Феликса был мягким, примирительным, как у человека, который пришел все уладить и помочь. «Господин Засыпкин уже признал, что его люди поторопились с выводами. Все обвинения сняты, никаких записей в документах не останется. Как будто бы ничего и не было». «Как будто бы ничего не было». «Красиво звучит. Прямо хоть на гобелен вышивай и над камином вешай». «Дом Морнов. Делаем вид, что ничего не было. С 1463 года. И рядом сразу можно повесить второй. Включая попытки убийства старшего сына». «Очень великодушно», — сказал я и поставил нетронутый бокал обратно на стол. «И что вы хотите взамен?» Феликс вздохнул с выражением терпеливого старшего брата, который устал объяснять очевидные вещи несмышленному младшему. «Забавно, учитывая, что старший тут как раз я, на целых 2 года. Но кого это волнует, правда?» «Артем, не все в этом мире строится на выгоде. Я просто хочу тебе помочь». «Помочь?» «Да». Он подался вперед в кресле и посмотрел на меня так, будто искренне переживал за мою судьбу. «Хорошо поставленный взгляд, правильное выражение лица. Если бы я не видел его проценты, мог бы даже купиться». «Послушай, я понимаю, через что ты прошел за последние недели. Церемония, изгнание...» Он покачал головой. «Это было несправедливо. Тяжело. Я сочувствую тебе, правда. 71% расчета. 18% презрения. 0% сочувствия. Даже не пытается напрячься, чтобы выдавить хоть каплю братских чувств. Видимо, считает, что и так сойдет. И тут он выдержал паузу. Короткую, расчетливую. «Помнишь, как мы в детстве играли в рыцарей? Ты всегда был королем, а я твоим верным оруженосцем. Мы бегали по саду с деревянными мечами, и ты клялся, что, когда станешь главой рода, сделаешь меня главным советником». Где-то в памяти прежнего Артема шевельнулось что-то теплое. Солнечный день, деревянные мечи, маленький мальчик с обожанием в глазах, чужие воспоминания, чужие клятвы. «Мы всегда были заодно, Артем». Феликс понизил голос. «И сейчас я хочу тебе помочь, как брат». Он выдержал еще одну паузу, давая мне время проникнуться братской теплотой. В камине что-то треснуло, и по стене метнулась тень. Засыпкин за столом шумно сглотнул, и я краем глаза заметил, как он промокает лоб платком уже в третий раз за последние 5 минут. «Отдай эту химеру». Феликс чуть понизил голос, добавляя интимности. «Забудь про нее, как про дурной сон. Я сам поговорю с отцом, объясню ситуацию, улажу все за тебя». Вот оно. Вот ради чего все затевалось. Я откинулся на спинку кресла и позволил себе секунду, чтобы по-настоящему оценить красоту момента. Не просто «отдай химеру». Нет. Это было бы слишком грубо, слишком прямолинейно для выпускника школы придворных интриг. «Отдай, потому что сам ты не справишься. Я улажу за тебя. Я поговорю с отцом». Маленький братик прилетел спасать большого брата, который сам не в состоянии решить свои проблемы. Как мило. Как трогательно. Как тактично замаскировано под заботу. Изящная ловушка, надо признать. Если соглашусь, признаю, что без него никуда. Что он умнее, опытнее, нужнее. Если откажусь, упрямый дурак, который не слушает разумных советов и сам виноват во всем, что с ним случится дальше. В прошлой жизни я видел похожие приемы на переговорах с Федерацией, когда чиновники предлагали помочь с лицензией. Помощь потом обходилась дороже самой лицензии раза в 3. «Очень трогательно». Я подобрал с подлокотника невидимую пылинку и стряхнул ее на пол. «Но я как-нибудь сам разберусь». «Сам?» Феликс чуть приподнял бровь. Всего на миллиметр, ровно настолько, чтобы выразить вежливое недоумение, но не показаться грубым. Этому тоже учат на тех самых курсах, наверное. Мимика для начинающих манипуляторов. Занятие 3. Тема — «Как изобразить искреннее удивление». «Артем, я не хочу тебя обидеть, но давай смотреть на вещи реально». Он сделал несколько шагов ко мне и остановился, скрестив руки на груди. Поза старшего, который объясняет очевидное младшему. Забавно, учитывая расклад. «У тебя нет связи при дворе, нет союзников, нет опыта в таких делах». Каждое «нет» он чуть выделял голосом. Не грубо, не обидно, просто констатируя факты с легкой ноткой сожаления. Мол, «Не я придумал эти правила, братец. Я просто говорю, как есть». «Ты провел месяц на границе империи и уже успел влезть в дуэль, отравление и историю с работорговлей». Он развел руками. Жест получился каким-то отрепетированным, будто он проделывал его перед зеркалом, подбирая идеальный угол. «Может, стоит признать, что помощь тебе не помешает?» Я активировал дар. 74% расчета. 21% удовлетворения. Удовлетворение. Вот это уже интересно. Ему нравится это говорить. Нравится перечислять мои провалы, тыкать носом в проблемы, изображая при этом искреннюю братскую заботу. Где-то внутри этого идеального фасада сидит мальчишка, который наконец-то получил возможность сказать старшему брату все, что думал годами. И он этой возможностью наслаждается каждой секундой. «Я ценю твое беспокойство», — сказал я ровным тоном. «Очень. Прямо до слез. Но химера останется у меня». Феликс вздохнул. Не просто вздохнул. Это было маленькое театральное представление. Плечи чуть опустились, голова качнулась, уголки губ поехали вниз. Так вздыхают над ребенком, который отказывается есть полезную кашу. Или над собакой, которая в третий раз за неделю погрызла хозяйские тапки. «Ты вообще понимаешь, как это выглядит со стороны?» Он провел рукой по волосам, и ни один волосок не сдвинулся с места. «Наследник великого рода цепляется за какую-то птицу с рабским клеймом. Люди будут говорить, люди и так говорят», — перебил я. Феликс осекся. «После церемонии много чего говорили. Помнишь? Или до тебя не доходили эти разговоры?» Я смотрел ему прямо в глаза, и он первый отвел взгляд. «Что я позор семьи? Что отец правильно сделал, избавившись от меня? Что мне место в канаве, а не в родовом поместье? Что таких, как я, надо топить при рождении, чтобы не портили породу?» Я помолчал, давая словам повиснуть в воздухе. «Так что мне не привыкать к разговорам, братец. Как-нибудь переживу». Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга. В камине догорало полено, постреливая искрами, и рыжие отблески плясали по лицу Феликса, делая его выражение трудночитаемым. Но мне и не нужно было читать выражение лица. У меня был инструмент получше. Расчет упал до 63%. Появилась настороженность — 25%. И злость, пока небольшая, на уровне 12%. Но она росла с каждой секундой, как тесто на дрожжах. Хорошо. Значит, не все идет по его плану. Значит, где-то в этой идеально выстроенной схеме появилась трещина. «Артем». Феликс заговорил медленнее, и я почти физически видел, как он перебирает слова в голове, отбрасывая одни, примеряя другие. Как игрок в карты, который понял, что блеф не сработал, и теперь лихорадочно придумывает новую стратегию. «Я пытаюсь тебе помочь. Правда пытаюсь. Но ты делаешь это очень...» Он запнулся на долю секунды. «Сложным». Он встал и прошелся по кабинету, заложив руки за спину. Точь в точь отец. Те же размеренные шаги. Та же манера держать подбородок чуть приподнятым. Та же привычка останавливаться у окна в момент важных заявлений. Яблоко от яблони, как говорится. «Подумай сам». Он развернулся, и свет из окна ударил ему в спину, превратив лицо в темный силуэт. Наверняка тоже отрепетированный прием. Собеседник щурится, не видит выражения лица, чувствует себя неуютно. «Психология для начинающих», глава вторая. «Ты получил какие-то земли, какое-то влияние. Это хорошо, я рад за тебя, правда. Но зачем рисковать всем ради одной химеры?» Он чуть развел руками. «Ради существа, которое даже не человек. Может, мне просто нравятся говорящие птицы?» Я пожал плечами. «В детстве хотел себе попугайчика, а мне его не покупали. Вот я и компенсирую». «Это не смешно, Артем». «Странно, а мне вот смешно. Что поделать, братец, разные мы люди. Ты весь в отца, я, видимо, в кого-то более веселого». По его лицу пробежала тень раздражения, мимолетная судорога, которую он тут же погасил. Но я успел заметить, и он это понял. Улыбка все еще держалась на его губах, такая же безупречная, как камзол и прическа. Но глаза стали холоднее, будто кто-то задул свечу в комнате, где и так было не слишком светло. «Знаешь, отец был прав насчет тебя». Вот теперь перчатки сняты. Вежливая маска дала трещину, из-под нее выглянуло что-то настоящее. «Он говорил, что ты упрямый, что не умеешь слушать, что всегда делаешь наоборот, даже когда это вредит тебе самому». Феликс говорил это с таким видом, будто делился болезненной правдой, которую долго держал в себе. Мол, не хотел говорить, но ты сам вынудил. Классический прием. Я тебе это говорю только потому, что забочусь. 29% удовлетворения. Почти треть. Ему нравится это говорить. Нравится, наконец-то, выплескивать то, что копилось годами, пока он улыбался и играл роль любящего младшего брата. Нравится бить по больному и при этом оставаться в образе того, кто просто говорит правду. «Может, изгнание и было правильным решением». Он произнес это задумчиво, будто мысль только что пришла ему в голову. Будто он сам удивился такому выводу. «Может, тебе нужно время, чтобы повзрослеть. Научиться принимать помощь, когда ее предлагают. Понять, что мир не крутится вокруг твоего упрямства». Я молчал. Не потому, что нечего было сказать, а потому, что хотел посмотреть, как далеко он зайдет. Когда человек срывается с цепи, лучше не мешать. Он сам расскажет о себе больше, чем собирался. Засыпкин, который все это время сидел за столом тихо, как таракан под плинтусом, вдруг решил, что пора вступить в игру. Может, почуял, что ветер переменился, а может, просто не выдержал напряжения. «Господин Артем!» Голос у него слегка дребезжал. То ли от волнения, то ли от попытки казаться значительнее, чем есть на самом деле. «Я готов предложить 10 000 золотых за химеру. Вдвое больше, чем заплатили вы!» Он подался вперед, и я заметил, как его пальцы нервно барабанят по столешнице. «Это очень, очень щедрая компенсация, и я уверен, что мы можем...» «Нет». «Но, господин Морн, вы даже не дослушали. 10 000 — это целое состояние, это...» «Я сказал нет». Всего три слова, а Засыпкин заткнулся так резко, будто ему залепили рот пластырем. Феликс наблюдал за этой сценой с выражением человека, который сделал все возможное и даже немного больше. Руки снова скрещены на груди, подбородок чуть приподнят. Во взгляде смесь разочарования и чего-то похожего на жалость. Красивая поза. Наверняка перед зеркалом отрабатывал. «Что ж, я пытался». Феликс произнес это с интонацией человека, который честно сделал все возможное и теперь умывает руки. Мученик, принесший свет невежественным дикарям и отвергнутый ими. «Я передам отцу, что ты отказался от помощи, что предпочел какую-то птицу здравому смыслу». 34% удовлетворения. Он был уверен, что победил, что загнал меня в угол, где любой выбор работает против меня. Отступлю, признаю его превосходство. Упрусь, подтвержу версию про неразумного старшего брата, которого правильно сделали, что выгнали из семьи. Пусть так и думает. Пусть докладывает отцу про мое упрямство и неспособность принимать помощь. Потому что на самом деле выбора не было с самого начала, и дело тут вовсе не в гордости. Сизый знал слишком много о делишках Засыпкина. Имена, маршруты, схемы. Стоило мне отдать химеру, и его бы тут же убрали. Несчастный случай, побег, внезапная болезнь. Мертвые свидетели показаний не дают. Это правило работает в любом мире. Я мог бы сказать это вслух, бросить Феликсу в лицо, что его новый друг-магистрат по уши в работорговле, и братская помощь на деле означает соучастие в убийстве. Но какой смысл? Феликс приехал сюда с готовой картиной в голове. Упрямый старший брат, который не умеет слушать и вечно все портит. За последний час он эту картину старательно подтвердил и теперь любуется результатом. Все, что я скажу, пройдет через этот фильтр. Обвинение против Засыпкина. Жалкие отмазки неудачника, который пытается переложить вину на других. Доказательства нужны? Ну, конечно, их нет, потому что ты их выдумал. Магистрат — уважаемый человек, а ты цепляешься за бешеную птицу и несешь какой-то бред про заговоры. Нет уж. С таким же успехом можно объяснить стенке, почему она неправильно стоит. Так что пусть младший братец наслаждается своей победой, а я пока займусь делами поважнее. Доказательства найдутся позже, а Сизый останется жив. И это главное. Я поднялся с кресла, и ребра тут же напомнили о себе тупой болью. Драка в таверне, конвой гвардейцев, а теперь еще этот семейный спектакль. Организм явно намекал, что пора заканчивать бесконечный день. «Передавай отцу, что хочешь». Я одернул порванный камзол, который все равно уже ничто не могло спасти. «Ему ведь и так плевать, что я думаю или делаю. А раз плевать, то и мне как-то все равно, что ты ему там наговоришь». «Артем!» В его голосе мелькнуло что-то похожее на растерянность. Видимо, ждал другой реакции. Обиды, злости, чего-то, с чем можно работать дальше. «Разговор окончен, братец». Я двинулся к двери, не оглядываясь. Половицы скрипели под ногами, и этот звук казался неприлично громким в повисшей тишине. Ни шагов за спиной, ни окрика. Наверняка братец готовил еще какую-нибудь проникновенную речь о семейных ценностях и долге перед родом. Обойдется. Командир гвардейцев в коридоре молча посторонился, пропуская меня к выходу. Ни вопросов, ни попыток задержать. Умный мужик. Ночной воздух ударил в лицо, и я вдохнул полной грудью. После душного кабинета с его запахами воска и чужого вранья это ощущалось почти как глоток колодезной воды. Холодно, свежо и честно. Воздуху, в отличие от некоторых младших братьев, незачем притворяться. Я спустился с крыльца и пошел прочь по ночной улице. Где-то впереди ждала таверна «Три бочки» со всеми ее запахами, тараканами и сомнительной клиентурой. Там сидели Марик, Соловей и Сизый, наверняка уже гадая, не пора ли идти меня выручать. Странная компания для наследника великого рода, но своя. А Феликс... Феликс никуда не денется. Дверь за Артемом закрылась, и в кабинете повисла тишина. Феликс стоял у окна и смотрел, как брат спускается с крыльца и уходит в темноту ночной улицы. Не оглядываясь, не замедляя шаг. Спина прямая, походка уверенная. Будто это не его только что обвиняли в работорговле и таскали по городу под конвоем. Странно. Очень странно. Тот Артем, которого Феликс знал всю жизнь, сейчас бы кипел от унижения. Срывался бы на крик, говорил глупости, делал ошибки. А этот просто встал и ушел, бросив напоследок что-то про отца, отчего у Феликса до сих пор неприятно соднило где-то внутри. Последние недели явно дались брату нелегко. Изгнание, дуэль, отравление. Такое кого угодно изменит. Люди взрослеют под давлением, это нормально. Ничего удивительного. Феликс отвернулся от окна и позволил себе легкую улыбку. Впрочем, это не важно, ведь все прошло именно так, как он и рассчитывал. Артем отказался, показал себя упрямым и неразумным, дал идеальный материал для доклада отцу. Его задача практически выполнена. «Вы это специально сделали!» Голос Засыпкина прозвучал резко, как треск ломающейся ветки. Феликс обернулся. Магистрат стоял у окна, и его лицо уже не выражало того угодливого подобострастия, которое было там час назад. Сейчас там читалось что-то совсем другое. «Простите?» «Не надо, господин Морн, не надо вот этого!» Засыпкин дернул подбородком, и желваки заходили под кожей. «Я 11 лет на этой должности. 11 лет смотрю, как люди врут, изворачиваются и плетут интриги. Думаете, я не вижу, когда меня используют?» Феликс молча ждал продолжения. «Интересно, как далеко зайдет этот провинциальный чинуша?» «Вы его провоцировали!» Засыпкин начал расхаживать по кабинету, и голос его становился все выше. «С самого начала! Это ваше... Отец был прав! Это... Может, изгнание пошло тебе на пользу? Вы специально давили на больное, чтобы он уперся! Чтобы он точно не отдал эту проклятую птицу!» «Господин Засыпкин...» «Нет, вы послушайте!» Магистрат ткнул пальцем в его сторону, и палец заметно дрожал. «Я вам предложил 10 000 золотых! 10 000! Думаете, мне легко такие деньги собрать? А вы пришли и все испортили своими братскими играми!» Голос сорвался на визг, и Засыпкин осекся, будто сам испугался собственной смелости. Несколько секунд в кабинете было слышно только его тяжелое дыхание и потрескивание углей в камине. Феликс выждал еще пару ударов сердца. Потом медленно, очень медленно повернулся к магистрату всем корпусом. «Вы закончили?» 2 слова. Тихих, почти ласковых. И Засыпкин вдруг побледнел так, будто ему только что напомнили о чем-то очень важном. О том, например, что перед ним стоит не просто 15-летний мальчишка, а будущий глава одного из великих домов империи. Человек, который через несколько лет будет решать судьбы таких, как Засыпкин, одним росчерком пера. «Я, господин Морн, я не хотел». «Сядьте». Магистрат сел. Почти упал в кресло, будто ноги вдруг отказались его держать. Феликс подошел к столу и взял графин с вином. Плеснул себе на 2 пальца, сделал глоток, неторопливо поставил бокал обратно. Засыпкин следил за каждым его движением, с выражением кролика, который вдруг осознал, что шутил с гадюкой. «Знаете, господин магистрат, вы правы. Я действительно его провоцировал. Засыпкин открыл рот, но Феликс остановил его жестом. «Но только потому, что отлично знаю своего брата. Знаю его всю жизнь, и я точно знал, что он откажется, что бы я ни сказал. Артем упрямый, как осел, и всегда делает наоборот, когда на него давят. Это его главная слабость». Он сделал паузу, наблюдая, как магистрат пытается понять, к чему все идет. «Но это также означает, что если надавить правильно, то есть в правильном направлении, можно заставить его сделать именно то, что нужно. Понимаете, о чем я?» Засыпкин медленно кивнул, хотя по его лицу было видно, что ни черта он не понимает. «Мой брат сейчас думает, что победил, что отстоял свою драгоценную химеру и утер нос всем нам». Феликс улыбнулся, и улыбка эта не имела ничего общего с теплотой. «И именно поэтому он не будет ждать того, что мы сделаем дальше». «И что... что мы сделаем?» Феликс склонился к магистрату и начал говорить. Тихо, почти шепотом. Так, что даже слугам за дверью не удалось бы разобрать ни слова. Засыпкин слушал, и выражение его лица менялось от недоверия к пониманию, а потом к чему-то похожему на восхищение.